Рассудка памяти печальной и часто прелестью своей меня в стране пленяешь дальней и часто прелестью своей меня в стране пленяешь дальней. Я помню голос милых слов, я помню очи голубые, я помню локоны золотые, небрежно вьющихся волосов моей пастушки несравненной. Я помню весь наряд простой и образ милый незабвенный, повсюду странствует со мной. И образ милый незабвенный повсюду странствует со мной. Хранитель гений мой любовью, в утеху дан разлуки он. Заснул, приникнет к изголовью и усладит печальный сон. Заснул, приникнет к изголовью и усладит печальный сон. О, память сердца ты сильней, рассудка памяти печальной и часто прелестью своей меня в стране пленяешь дальней и часто прелестью своей меня в стране пленяешь дальней.